«Сними талисман архов», — приказал его голос. Словно Роман давно знал, что именно нужно потребовать. Коро безропотно повиновался. «Ты и твое племя нарушили законы мира. Вы разучились уважать жизнь и права других существ. Вам было мало безграничной власти над этой планетой, и ваша безудержная жадность все погубила. Отныне вы лишаетесь поддержки архов и их покровительства. Положи талисман на землю». Коро выполнил и это. Роман переключил свой правый глаз на тот внутренний взгляд, который позволял ему рассмотреть при желании любую букашку в лесу. На золотой поверхности диска изогнулось изображение Леврана. Так вот в чем дело. Он поднял талисман концом хвоста и долго раздумывал, что с ним делать дальше. Место для талисмана нашлось между кожаными складками его необъятного живота. Летунги все так же неподвижно ждали его дальнейших распоряжений. Гипнотический транс еще продолжался. «Повторяйте за мной», — приказал он. «Жизнь каждого живого существа и его право на счастье священны. Никто не смеет безнаказанно забывать об этом». «Об этом», — эхом отозвалась площадь. «А теперь спите. Спите до самого утра. А затем хорошенько подумайте над тем, что произошло с вами». «Куда ты несешь меня, Левран? Я устала. Я хочу есть и пить. Это только ты можешь обходиться без пищи, переносясь из мира в мир, туда, где нужно восстановить справедливость». «Красиво», — подумал Роман, — «и нечего возразить. Она все равно не поверит. Каждый верит только в то, во что ему хочется верить. А вот есть действительно хочется, и пора уже сделать привал. Никто нас теперь не догонит. До города Росов остался один дневной переход». Он выбрал поляну с озером. Не с тем священным у дуба, а с самым обычным. Пока Элия собирала плоды и орехи, он попробовал жевать свою траву. Вкус ее показался ему отвратительным. Тогда он сорвал с ближайшего дерева пару небольших плодов. Задумчиво разжевал их сочную мякоть и удовлетворенно кивнул своей большой головой. Этого ничтожного количества пищи оказалось достаточно, чтобы утолить его чудовищный голод. «Я все время меняюсь», — подумал Роман. Откуда-то посреди головы появился нелепый рог. Наверное, он нужен для того, чтобы Элии удобнее было держаться, когда она сидела на его толстой шее. Когти на лапах стали короче и теперь уже не мешали бегу. К утру лес расступился, и вдали на холмах показался деревянный город Россов. Приближалась пора расставания. Правда, знал об этом только он один. Так ничего и не сказал ей, не ответил ни слова на ее многочисленные вопросы. Не выдал себя ничем. Ни к чему ей знать его тайну. И цена, которую он заплатил за ее спасение, касается его одного. «Скажи, Левран, отчего ты молчишь? Отчего ты все время молчишь?» — не оставляла Элия своих попыток. «Открой мне мою судьбу. Ты ведь знаешь все и все можешь, как говорят легенды. Это правда?» «Правда, правда. Но помолчи. Не побугай тишину последних минут. Слушай лучше, как бьется мое сердце. Впрочем, разве ты услышишь его за толстыми складками кожи?» «Вряд ли. Понимать несказанные речи могут лишь чудовища из древних легенд. Уши современных женщин заполнены иными звуками, и потому чаще всего они слышат лишь самих себя». Город между тем приблизился, их заметили, и отряд всадников вылетел из распахнувшихся ворот. Ехали навстречу с развернутыми боевыми вымпелами, на которых извивалось длинное тело чудовища из древних легенд, того, что неслось им навстречу. Отряд смешался. Казалось, вот-вот они в панике бросятся обратно к воротам города. Но этого не произошло. Что-то их удержало. Быть может, гордость или фигурка женщины, восседавшей на шее могучего животного. Левран тоже остановился. От всадников его отделяло теперь расстояние в несколько десятков метров. И он уже не думал о них. И в самом деле настала пора прощания.